Арсений проснулся от пения птиц. На мгновение ему показалось, что он у себя на даче, что птицы поют в ветвях старой вишни, той, что растет прямо под окном. Но достаточно было открыть глаза, чтобы понять, он ошибался. Нет никакой дачи и вишни за окном, да и птицы, похоже, пели только в его сне. «Доброе утро!» Марта сидела в кресле. Вид у нее был такой, словно она и не ложилась вовсе. А может, и не ложилась? Сам он вырубился, кажется, еще до того, как закрыл глаза. И сон, надо сказать, пошел ему на пользу. Тело больше не отзывалось болью на малейшее движение. И голова не кружилась. Что еще нужно для счастья? «Доброе!» Арсений сел в кровати. Погладил приветственно рыкнувшего грима. Спросил осторожно. «Ты вообще спала?» «Спала». Марта даже кивнула в доказательство своих слов. Но Арсений не поверил. Похоже, так и просидела в кресле без сна. Вон какие у нее шальные глаза. Такие глаза он видел у Селены после особо тяжелых ночных дежурств. «Врешь». Не особо заботясь о том, смотрит Марта или нет, Арсений потянулся за джинсами. Спросил безо всякой надежды на ответ. «Почему ты мне все время врешь?» «Я не вру». В ее голосе послышалась обида. «Я не понимаю». Она не понимает. Но что тут поделать? У каждого свои представления о морали. Вчера ему показалось, что она искренне раскаивается, что еще чуть-чуть, и она расскажет всю правду. Может быть, попросит о помощи. Не раскаялась, не попросила. Ну что ж, обещание он давал не ей, а Нате. А обещание нужно выполнять. Возможно, уже сегодня он получит недостающую информацию. И работать сразу станет легче. «Ты ведь не выходила из комнаты?» — спросил Арсений, натягивая свитер. «Нет, ждала, когда ты проснешься». «Это хорошо. Скажи мне, Марта, в этом доме приняты совместные завтраки?» «Когда была жива Ната, все собирались в столовой к 9 утра, а теперь я не знаю». Арсений бросил взгляд на наручные часы. Удовлетворенно кивнул. «Будем надеяться, что традиции еще в силе. Я сейчас умоюсь, и мы пойдем завтракать». «Вместе?» «Тебя что-то смущает?» Арсений обернулся, уже стоя на пороге ванной. «Общение со мной может бросить тень на твою безупречную репутацию?» Он злился и сам не до конца понимал причину своей злости. «Мне плевать на репутацию», — Марта дернула плечом. «Просто я подумала, что будет разумнее, если о наших...» Она запнулась. «О нашем деловом партнерстве до поры до времени не будут знать». «Деловое партнерство. Вот как это, оказывается, называется. Только партнерство получается какое-то однобокое, но тут уж не его вина». «Разумно. Тогда давай я пойду первым. Очень, понимаешь ли, любопытно понаблюдать за тем, как они отреагируют». «Ты по-прежнему думаешь, что это кто-то из них?» «А ты думаешь по-другому?» «Не знаю». Марта досадливо мотнула головой. «Мне бы и не хотелось так думать. Мы все не без греха, но чтобы решиться на убийство...» Она поморщилась, точно вспоминая что-то очень неприятное. «А может, и вспоминала. Ей ведь есть что вспомнить». «У тебя есть завещание?» — спросил Арсений, прерывая это затянувшееся молчание. «Завещание?» — переспросила она растерянно. «Нет, а зачем?» «Они твои ближайшие родственники, ведь так?» «Да», — в ее глазах мелькнул огонек понимания. «Ты думаешь, это из-за наследства? Все из-за денег?» «Ты теперь очень богата, не забывай об этом. И пока нет завещания, они твои фактические наследники. Это очень удобно». «Но убийство!» — Марта встала из кресла. «Я сейчас не говорю о том, что это не по-человечески, я о другом. Если бы началось расследование, у следствия непременно появились бы вопросы». «А никто не говорит об убийстве. Всего лишь несчастный случай, Марта. Банальный несчастный случай. За ужином ты пила, в твоей крови обязательно нашли бы алкоголь. Не совсем трезвая девушка спустилась в погреб еще за одной бутылкой вина, дверь захлопнулась, система охлаждения дала сбой. Электроника — такая ненадежная штука». «Нет». Марта смотрела на него почти с ненавистью. «Я не верю. Никто из них не заинтересован в моей смерти. И знаешь почему? Потому что юридически мы не родственники. Савва Стрельников не удочерил мою маму. У меня даже фамилия другая. Никому, слышишь, никому в этом доме не выгодна моя смерть». «Тише!» — Арсений покосился на закрытую дверь. Он был не готов это признать, но получалось, что Марта права. Если у преступника и есть мотив, то это не деньги. Что же тогда? «Не шуми», — сказал он уже спокойнее. «Мы совсем разберемся». «Мы?» — она улыбнулась, и в улыбке ее была горечь. «Я обещал твоей бабушке», — буркнул Арсений и, не дожидаясь ответа, захлопнул за собой дверь ванной. Завтрак удался. Оказалось, Арсений зря переживал, что после смерти Наты внуки проигнорируют традиции. Когда они с гримом переступили порог столовой, все уже были в сборе. «Доброе утро и приятного аппетита!» Он уселся на один из пустующих стульев. «Явился, не запылился», — фыркнула Верочка. Наверное, Эдик пошел на поправку, потому что выглядела она не в пример лучше, чем прошлым утром. И пережитое унижение тоже, по всей видимости, не забыла, потому что одарила Арсения взглядом, полным презрения. «Арсений, а вы никак планируете поселиться в нашем доме?» Анастасия милостливо кивнула в ответ на его приветствие. Ее раздражение выдала лишь вилка, неприлично громко звякнувшая о тарелку. «Но коль уж выпала такая замечательная возможность!» Арсений благодарно улыбнулся Зинаиде, уже спешащей к нему с полной тарелкой дымящихся оладий. «Люблю, понимаете ли, тихие домашние завтраки». «А что ж ты тихий семейный ужин проигнорировал?» Верочка демонстративно отодвинулась от него подальше. «Наверное, у вас появились неотложные дела?» Черные глаза Анастасии недобро блеснули из-под длинных ресниц. «Вы ведь теперь себе не принадлежите? Весь дедушкин фонд на ваших плечах?» Ответить Арсений не успел. Вместо него заговорил молчавший до того Илья. «Ошибаешься, Настенька!» Он обвел присутствующих мрачным взглядом. «Интересы нашего дорогого гостя лежат далеко за пределами искусства». «Насколько далеко?» Анастасия улыбнулась светской улыбкой. Но от Арсения не укрылось хищное выражение, промелькнувшее на ее холеном лице. «Я тут навел справки, проверил кое-что по своим каналам». Илья сделал многозначительную паузу. В упор посмотрел на Арсения. «А вы, батенька, оказывается, тот еще типчик. Вы у нас, оказывается, медиум». «В каком смысле медиум?» Верочка поперхнулась апельсиновым соком. Совсем не изящно закашлялась. «В том смысле, что наш дражайший Арсений — шарлатан, который сначала потчует всякими оккультными байками выживших из ума старух, а потом разводит их на бабки. Очень большие бабки, прошу заметить». Илья поднял вверх указательный палец. Верочка перестала кашлять, завороженно уставилась на палец. «Интересно, интересно», — мурлыкнула Анастасия, поигрывая столовым ножом. «Граф Калиостро, значит». Теперь она смотрела на Арсения почти ласково. «Это ты, сестренка, еще очень деликатно выразилась. Шарлатан, мошенник и вор. Вот кто он такой». «Что за шум?» Никто, кроме Арсения, не заметил, как в столовую вошла Марта. Вот он, долгожданный момент. Сейчас что-нибудь непременно всплывет. Эмоции вырвутся наружу, потому что невозможно перестроиться так быстро. «Еще одна». Верочка отставила стакан с соком. Раздраженно обмахнулась льняной салфеткой, откинулась на спинку стула, сказала осуждающе. «Ты где шлялась? Эдик в аварию попал, я звоню тебе, звоню, а ты даже трубку не берешь. Вот такая у нас семейка. Сдохнешь где-нибудь, а никто и не поинтересуется, куда ты запропастился». Про «сдохнешь» это она очень тонко подметила. Похоже, равнодушие — жизненное кредо здешних обитателей. Но вот была ли в словах Верочки фальшь, Арсений не почувствовал. «Я уезжала в город, а мобильник забыла в комнате». Марта подошла к столу, поцеловала в щеку Зинаиду. Уселась по правую руку от Арсения. «Хоть бы спросила, что с Эдиком?» — обиженно буркнула Верочка. «А что с ним может случиться, с этим обалдуем?» Илья раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Пить нужно меньше и дурь всякую нюхать. Тогда не будет никаких аварий». «Какую еще дурь?» Возмущенно взвизгнула Верочка. «Что ты несешь? А ты не в курсе, дорогая сестренка, что твой ненаглядный Эдичка балуется коксом?» Илья недобро прищурился, добавил жестко. «Да не просто балуется, а приторговывает. подхватил упавшее знамя Макса. «Что ж удивительного в том, что они оба того?» Он бросил внимательный взгляд на напрягшуюся Марту. «Что того? Что того?» Верочка швырнула в Илью салфетку. Закрыла лицо руками. «Эдик живой, и коксом он никаким не приторговывал. Я бы знала». Сказала она уже шепотом, так что расслышал ее только сидящий рядом Арсений. «Да, вот такое получается утро. Утро разоблачений. Правда, разоблачения совсем не те, на которые он рассчитывал. Верочка явно не думала ни о ком другом, кроме Эдика. Илью интересовало ушедшее из рук наследство и возможность утопить конкурента. А Анастасия так и вовсе не сводила взгляда с него, Арсения, не обращая никакого внимания на перепалку. «Мы отвлеклись», — сказала она с иезуитской улыбкой. «Илья, ты что-то говорил о темном прошлом нашего дорогого гостя». «Дорогого, это уж точно». Илья вперил в Арсения тяжелый взгляд. «Но так что, граф Калиостро, сам во всем сознаешься или мне звонить адвокатам?» «В чем я должен сознаться?» «В том, что наследство тебе досталось нечестным путем». «Разве? А, по-моему, все совершенно законно». Арсений рассеянно пожал плечами. «Значит, по-хорошему мы не желаем», — процедил Илья. «Значит, мы желаем войны». Он вытащил из нагрудного кармана мобильный, демонстрируя намерение вот прямо сию секунду звонить адвокатам. «Я хочу мира». Арсений обвел присутствующих внимательным взглядом. Едва удержался, чтобы не подмигнуть превратившейся в слух Анастасии. «Но, если будет угодно, я к вашим услугам. Только если уж вы проявили такую поразительную осведомленность, то наверняка должны знать, что у меня тоже есть адвокаты. Очень хорошие адвокаты. Возможно, даже самые лучшие». Он улыбнулся покрасневшему от досады Илье и отсалютовал Анастасии стаканом яблочного сока. «Ваше здоровье!» Как же они ненавидели его в этот момент, все трое. Ему даже не было нужды видеть их ауры, чтобы почувствовать эту ненависть. Только у Марты аура светилась ровным золотистым светом. И даже дымно-серая диадема поблекла от этого свечения. Что же это за чертовщина такая? Метки были у всех присутствующих, за исключением Зинаиды. Даже над его собственной головой колыхалось это серое нечто. Арсений отчетливо видел его в зеркале, когда умывался. Что общего у всех этих людей? Что общего у него с ними? Это точно не кровные узы. Может, дело в доме? Теперь, когда он стал совладельцем поместья, кто-то неведомый пометил и его? Логично, но не сходится. У Наты не было никаких меток, а она являлась единственной хозяйкой Парнаса. Опять же, у садовника метка есть, а он уж точно не живет в доме. Надо думать, просчитывать варианты, потому что интуиция даже не шепчет, а криком кричит, что эти метки что-то значат. Возможно, что-то очень важное. После пикировки и выяснения, чьи адвокаты круче, страсти за столом поутихли, а наследники погрузились в задумчивое молчание. Расходились тоже молча, лишь обменявшись на прощание многозначительными взглядами. С Мартой Арсений встретился уже в парке, во время утренней прогулки с гримом. «Ну что?» — спросила она нетерпеливо. «Похоже, ничего». Арсений пожал плечами. «Никого из них не сразило наповал твое появление». «Может быть, это не они?» В ее голосе послышалась надежда. «Может быть». Арсений подобрал с земли ветку, швырнул ее гриму. «А может быть, он просто уже все знал. Я тут подумал, что убийце ничего не мешало заглянуть в погреб. Он заглянул, а там никого нету». «Кто он? Ты думаешь, это был Илья?» Марта наблюдала за резвящимся гримом, а на Арсения не смотрела вовсе. «Это гипотетический он, бесполый. Но, согласись, было бы глупо столько времени оставаться в неведении, если можно убедиться в том, что дело сделано. Стоило сразу об этом подумать». «То есть ты по-прежнему подозреваешь кого-то из них?» А вот теперь она заглянула ему в лицо. От ведьмовского света ее глаз не спасали даже желтые стекла очков. «Я подозреваю вас всех», — сказал он жестко. «Нас? И меня тоже?» Марта выглядела растерянной. И, кажется, даже обиженной. Актриса. «Я же не могла сама себя. И когда Эдик попал в аварию, я была с лысым». «Да, когда Эдик попал в аварию, она была с лысым. Но что могло помешать ей испортить рулевое управление заранее?» «А что там с наркотиками?» Арсений предпочел проигнорировать ее вопрос. «Эдик в самом деле приторговывал кокаином?» «Я не знаю». Марта отвернулась, поддела носком ботинка листья, сорванные минувшей бурей. «Макс торговал. Когда Ната перестала давать ему деньги, чтобы продержаться на плаву и заработать деньги на дозу, он стал драгдиллером». «Может быть, ты в курсе, где он хранил товар?» «Нет». Марта покачала головой. «Не думаю, что в доме. Может быть, где-то в подсобных помещениях или...» Она замолчала. «Или где?» — насторожился Арсений. «Не знаю». Марта врала, даже не особо заботилась о том, чтобы ложь ее была похожа на правду. Она о чем-то догадалась, но не хочет делиться этой догадкой с ним. «Ладно, он разберется сам. Сдается ему, что именно наркотики стали причиной смерти одного и едва не отправили на тот свет второго». «Не знаешь». Арсений невесело улыбнулся. Подозвал Грима. «Марта, я должен буду уехать по делам. Это ненадолго. К вечеру я вернусь. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей?» «Я не наделаю глупостей». Ее улыбка была такой же неискренней, как и ее слова. Он бы взял ее с собой, но информация, которую ему предстояло получить, являлась слишком деликатной, чтобы раньше времени делиться ею с Мартой. Лысый позвонил полчаса назад и сообщил, что нарыл кое-что очень интересное. Настолько интересное, что по телефону и не расскажешь. Друг назначил встречу не где-нибудь, а в здании, где располагался фонд Саввы Стрельникова. «Крысылов, надо бы поднять кое-какие архивы, но меня туда не пустят. А ты теперь вроде как хозяин. Приезжай, друг. Это будет настоящая бомба, обещаю». Вот так. Его ждала настоящая бомба, ради которой придется ненадолго оставить Марту без присмотра. Но по-другому никак. «Я очень тебя прошу». Арсений хотел взять ее за руку, но в последний момент передумал. Лишь коснулся рукава куртки. «Не предпринимай без меня ничего. Не лазь по чердакам, подвалам, погребам, не общайся с родственниками. А еще лучше запрись в своей комнате и не выходи до моего возвращения. Обещаешь?» «Обещаю». Она не смотрела ему в глаза. Она смотрела на его побелевшие от напряжения пальцы. «А ты?» «Что я?» «Ты обещаешь быть осторожным?» «Со мной ничего не случится». «Волнуется? За кого? За него или за себя?» «И ведь не понять ничего, не прочесть по лицу. Снежная королева». «Береги себя, Арсений». Робкая улыбка коснулась ее губ всего на мгновение. Но мгновения этого Арсению хватило для того, чтобы вдруг понять. Марта боится. Боится не его, а за него. Он еще не знал, что делать с этим внезапным озарением, но на душе, измотанной событиями последних дней, посветлело. «Все будет хорошо». Все-таки он коснулся ее руки, сжал в ладони холодные пальцы и тут же отпустил. «Я скоро вернусь. Обещаю». Творец. 1962 год. Урания. Лала была слишком хитра, чтобы ненавидеть его в открытую. Но Савва все чаще ловил на себе ее удивленные, полные сомнений взгляды. «Наверное, яд уже давно должен был подействовать. Наверное, она устала ожидать вдовства. Время пришло». Это был изящный и одновременно опасный план. Для всех Лала, неверная жена и мотовка, должна была просто исчезнуть, сбежать с любовником на край света. Для всех, но на самом деле... Савва сам себе боялся признаться в задуманном. Одновременно верил и не верил купленным в букинистической лавке старым оккультным книгам и собственным горяченным снам. Ему снились музы. Они приходили каждую ночь, обступали кровать, смотрели с укором, шептались о чем-то непонятном. Савва знал, чего они ждут от него. Жертвы. На сей раз настоящий, из плоти и крови. На сей раз той, которая посмела бросить им вызов, не сдобровать. Несладкий кофе, крепкий до черноты, единственное, что позволяло себе на ночь его коварная мельпомена. Крепкий кофе не тревожил ее снов, так же, как и угрызение совести. 40 капель из хрустального флакона достаточно для того, чтобы Лала умерла почти безболезненно. Савва не был садистом, не желал мучений даже такой, как она. 40 капель, и будущее раскроет для него свои объятия. Звонкий перестук каблучков. Это Ната уложила девочек спать. Она всегда очень аккуратна и обязательна. Его будущая жена, его Урания. «Ната!» — виноватая улыбка, рассеянный взгляд и просительно протянутый серебряный поднос. «Ната, не могли бы вы отнести Лалочке кофе?» «Конечно, Савва Иванович». Ответная вежливая улыбка хорошо вышколенной прислуги. «Бедная девочка! Как же тяжело ей приходится!» «Ничего, это ненадолго. Уже завтра все изменится. Ей нужно всего лишь подать Лале чашку с отравленным кофе. Она должна быть сопричастна к тому, что произойдет. По-другому никак. Она ведь будущее Урания». Савва зашел в спальню жены в полночь, под тихий бой настенных часов. Мертвая Лала лежала, скрючившись на полу. Смерть не была к ней милосердна, не сохранила и малой талики ее порочной красоты. Как хорошо, что статуя уже готова. Ему не придется вспоминать это искаженное агонией лицо. Ему будет достаточно посмотреть на надменно невозмутимое лицо каменной Мельпомены. На белых плитах павильона, в тихом сиянии мертвых муз, Лала казалась маленькой и ничтожной, слишком незначительной для отведенной ей роли. Савва снял с безымянного пальца перстень. Свет от него больше не шел. Погас сразу после смерти Лалы. Бесполезная, а может даже и опасная безделица. Пусть остается с хозяйкой. Солнце взошло в тот самый момент, когда Савва без сил опустился к основанию выросшей в центре павильона колонны. Фальшивка, но очень качественная фальшивка. Никто и никогда не догадается, что находится у нее внутри. Вот он и принес жертву, которую от него ждали столько лет. Теперь среди его мертвых муз есть одна мертвая по-настоящему. И ей никогда не вырваться из этой беломраморной ловушки. Отныне павильон станет последним пристанищем для ее черной души. Он позаботился о своей коварной музе. Дело за малым. Тайник в основании колонны Савва сделал заранее. Пространства в небольшой нише хватало лишь на то, чтобы там встала потемневшая от времени деревянная шкатулка. Выцветшая тряпичная роза Эрато, гранатовый браслет Эфтерпы, шаль цвета берлинской лазури Каллиопы, серебряный гребень Терпсихоры, зеленая атласная лента Клио, нитка жемчуга талии, опустевший хрустальный флакон Мельпомены. Вещи, в которых жила частичка их хозяев. Волшебные вещи. Теперь они будут под присмотром муз. Теперь до них никто не доберется. Савва закрыл тайник. Со стариковским стоном поднялся на ноги. Подошел к каменной Мельпомене. Коснулся узкого запястья, прислушиваясь. Он давно научился их слышать и понимать. Музы почти всегда отзывались на его прикосновения, но Мельпомена обиженно молчала. Ничего, она привыкнет. Рано или поздно поймет, что для бессмертной души прекрасная статуя гораздо более приятное пристанище, чем гниющая плоть. «Я прощаю тебя, моя неразумная Мельпомена». По щеке скатилась горячая слеза. «Надеюсь, ты меня тоже когда-нибудь простишь». В лучах восходящего солнца павильон казался сотканным из света. Савва улыбнулся. Он построил для своих муз чудесный дом. Здесь они в безопасности. Пока он жив, никто не посмеет их обидеть. Лалу признали без вести пропавшей спустя полгода. Вместо подозрений и обвинений Савва собрал щедрый урожай соболезнований. Еще через полгода Ната ответила согласием на его предложение руки и сердца. В доме появилась новая хозяйка, а у Саввы новая муза. Павильон он реконструировал, надстроив второй этаж с домашней обсерваторией. Мраморная мельпомена по-прежнему оставалась бездушной. Строптивая Лала не желала менять свое узилище. Возможно, ей просто больше нравился павильон, чем статуя. Иногда, когда Савва засиживался в павильоне допоздна, ему чудились легкие шаги за спиной, а затылка касалась чье-то студеное дыхание. Нет, он не боялся. Разве может творец бояться собственного создания? Но что-то ворочалось в груди, беспокойное и недоброе. Что-то не давало до конца отдаться искусству. Сжимало сердце, перехватывало горло. И сны его больше не были безмятежными и радостными. Мертвая Лала каждую ночь присаживалась на край широкого супружеского ложа. Долго и пристально всматривалась в лицо спящей Наты. Хмурилась, кривила губы в недоброй улыбке, а на рассвете, прежде чем раствориться в тумане, касалась лба Саввы холодным прощальным поцелуем. Аната вскидывалась с испуганным криком в насквозь промокшей ночной сорочке, беспокойно отталкивая руки Саввы, и не могла вспомнить, что ей снилось. Лишь спустя 5 лет Савва понял, что заставляет Лалу тревожить не только его сон, но и сон его жены. Лала винила в своей смерти Нату. Это из рук Наты она приняла отравленный кофе. Это Ната заняла ее место среди живых. Еще спустя год Савва понял, как мертвой Лале удается проникать в сны живых. Он понял это внезапно, когда проверял свой тайник. Одна из стенок ниши дала трещину. Наверное, этого хватало, чтобы мельпомена, оставаясь пленницей павильона, смогла дотягиваться до их снов. Савва заделал трещину в тот же день. Словно в подтверждении его догадок, кошмары прекратились, а сам он задумался над тем, как же мало люди знают о мире мертвых.